Глава шестая. Миновало почти три месяца, как Тюнен отправил своему приятелю Антону Иегупову в Старорецк письмо с фотографией. Но ответа так и не пришло. Он подумывал, что можно было бы и съездить в Старорецк к Антону, увидеть город своего детства, в котором не был 49 лет. Пугало, правда, расстояние. Но однажды утром, взяв сберкнижку, он отправился в новое двухэтажное здание из серого кирпича, которое называлось «Дом быта». Там, на первом этаже, размещались касса Аэрофлота, Сбербанк и почта. Тюнен узнал, что из Энбекталды нужно лететь сперва маленьким самолетом до Алма-Аты, а оттуда уже большим лайнером до Старорецка. Но билет из Алматы полагалось бронировать загодя, тем более в оба конца. Вояж этот, как выяснил Тюнен, влетал в копеечку, но это его не смутило. В его возрасте расходы на жизнь минимальны. «На похороны и на поминки останется», — невесело пошутил он про себя и, сняв деньги со своего счета, пошел к аэрофлотовскому окошечку. «Если можно, с доставкой на дом», — протягивая паспорт, попросил он девушку-кореянку в синем форменном костюме. «Через две недели», — ответила она. Аэропорт в Старорецке выстроили на том месте, где в детские годы Георга Тюнена было просто поле с подсолнухами и стеблями кукурузы. Он цеплялся за надежду, что дом на Комсомольской, где жил Иегупов, ремонтировать закончили, все старые жильцы уже на месте, и он без труда попадет в квартиру, где живет Антон. Но где эта Комсомольская улица? И как она называлась до войны, Тюнен не знал. Сидя в автобусе, шедшем из аэропорта до центра, Тюнен выяснил у пассажиров, как добраться до улицы Комсомольской. На Комсомольскую Тюнен попал с конца, поэтому до дома номер 5 тащился, пыхтя с чемоданом, устало останавливаясь несколько раз. Дойдя до дома с табличкой 9, он увидел, что тротуар перегорожен, а пройдя еще несколько метров, замер с чемоданом в руке перед трехэтажным зданием, словно перечеркнутым строительными лесами, свисевшей на блоках люлькой. Оконных рам в здании не было, зияли черные провалы, где-то внутри гулко раздавались голоса, потрескивая гудел газовый резак, пахло карбидом. Тюнен обескураженно стоял, не зная, куда двинуться в этом шумном, огромном, чужом для него городе, где не осталось ни родных, ни знакомых. Оглядевшись по сторонам, он увидел старенький москвич. Пожилой человек укладывал в багажник какие-то сумки. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, куда переселили жильцов из этого дома?» — спросил Тюнен. «Приезжий, что ли?» «Да, вот пожаловал приятелю», — Тюнен развел руками. «Я-то не знаю. Вы сходите в ЖЭК. Они должны иметь адрес переселенческого фонда». В ЖЭКе он подошел к окошечку паспортистки. «В чем дело?» — спросила она. «Прием у меня закончен». Тюнен объяснил ей причину своего прихода. «А паспорт у вас есть?» — вдруг насторожилась она. «А то ведь мало ли кто выведывать захочет». Тюнен подал ей паспорт. «Только осторожно, пожалуйста, там обратный билет, не выроните». Получив листок бумаги с новым адресом Иегупова Антона Сергеевича, 1918 года рождения, Тюнен вышел на улицу. Уже горели уличные фонари, и машины шли с зажженными фарами, перемигиваясь ближним и дальним светом, когда Тюна, наконец, добрался до ветхого дома, который назывался переселенческим фондом, и поднялся на первый этаж. Дверь на лестничную площадку, где была всего одна квартира, оказалась открытой. Маленький коридор освещался тусклой лампочкой. В маленькой комнате, куда ступил Тюнан, был полумрак. Горел лишь ночник на тумбочке у большой деревянной кровати, на которой полулежал седой большеголовый человек. «Антон?» — спросил Тюнан, не узнавая того, кто предстал перед ним. «Вы кто?» — привстал старик. «Антон, это я, Георг Тюнан. Господи, неужто?» Они обнялись. И Игупов помог Тюнану снять плащ, засуетился. «Небось, устал с дороги. Я сейчас чаю согрею». Вернувшись с чайником, Игупов включил верхний свет. «Ну, давай я тебя разгляжу». «Да, укатали нас обоих крутые горки. Садись, будем чай пить. Вон хлеб, масло, плавленные сырки. Может, картошку сварить? Ты когда приехал? По каким таким делам?» «Ты разве письмо мое не получил?» — спросил Тюнан. «Я его до востребования еще в январе отправил». «Нет, я и не заглядывал на почту. Нас-то сюда давно переселили. А почта там, возле дома. Я и за газетами не стал туда ездить. Далеко мне, не по силам уже. Да и не ждал я ни от кого писем. Про тебя давно запамятовал. А потом в больнице дважды лежал. С ногой все хуже. Я и сейчас еще на больничном. Тружусь. На мою пенсию только овса и купишь на кашу. Ну, а ты-то как?» Они пили чай, забрасывали друг друга вопросами, вспоминали, вздыхали и опять говорили, говорили. Тюнан пересказал приятелю письмо, которое отправил ему в январе, показал письмо из Мюнхена от Анарта и фотографию. Всмотревшись в нее, Игупов как-то изменился в лице. То ли боль каких-то воспоминаний, то ли мгновенный испуг промелькнул в его глазах. «Нет, это не отец», — сказал он, возвращая Тюнану фотографию. «Какой-то однофамилец. А ты зря не хочешь, чтобы сын поехал туда. Что ни говори, а живут они получше нашего. Там всего погуще. Да и приехал бы он не на пустое место. Видишь, какое наследство объявилось?» «Не хочу», — коротко и резко ответил Тюнан. «Ну, как знаешь». Когда легли и погасили свет, Тюнан с наслаждением расслабился, потянулся, ощущая чуть ли не блаженство от того, что трудный день позади, и что он, наконец, обрел приют.